Глава 49. «Ника, все хорошо. Чего ты плачешь?» Зураб, уже не такой бледный, как пару часов назад, лежит на кровати, а меня только сейчас трясти начинает. Что удивительно, не трясло, когда я шагала под мокрым ледяным снегом, а за моей спиной, прикрывая, следовал он. Не трясло, когда стоило нам отойти на безопасное расстояние, Зураб буквально рухнул без сил, а кожа его очень горела, как пламя. Не трясло, когда я дрожащими от холода и нагрузки, ведь все это время несла Митю на руках, пальцами вызвала такси. Зураб успел сказать адрес. Не трясло, когда мы подъехали к уже знакомому огромному особняку, а навстречу нам вышел его хозяин, Глеб Захаров. Просто взглянул и не стал задавать лишних вопросов. Помог довести Зураба до дома, потому что он снова был без сознания. Взял на себя заботу о практически чужих людях. Не трясло, когда приехала скорая. Начала ставить капельницы, а Митю пришлось отдать няне, чтобы хоть немного отвлечь ребенка от всего творящегося вокруг ужаса. Не трясло, когда все было плохо, а сейчас трясет. Когда Зурабу стало легче. Когда он пришел в себя. Лежит на кровати еще бледный, но уже способный протянуть руку и нежно-нежно перебирать мои волосы. А Митя, накупанный, накормленный, сладко спит в выделенной ему комнате, ведь за окном уже глубокая ночь. «Я так испугалась!» прорывается сквозь всхлипывание. Я стараюсь не рыдать во весь голос, чтобы не перебудить дом, ведь здесь помимо нас с Зурабом еще Глеб, хозяин особняка, его маленькая дочка и ее няня, молодая милая девушка. Она сразу взвалила на себя заботу о Мите, даже не дожидаясь, когда ее об этом попросят. И я ей очень признательна. «Прости меня, пожалуйста». Рука Зураба нежно скользит по моей щеке. «Это моя вина. Только я во всем виноват». «Неправда!» Почти выкрикиваю сквозь слезы, льющиеся потоком. «Виноват твой отец! Зачем он так поступил?» Я не жду ответа. Понятно, что Зураб и сам до конца всего не понимает. Он сам до конца не верил, что его отец способен на подобное. Иногда близкие преподносят страшные сюрпризы. Знаешь, я даже рада, что у меня нет родителей. Утыкаюсь лицом в его грудь. Слушаю, как быстро бьется его сердце. То ли от еще не отступившей болезни, то ли от нашей близости. Мое тоже начинает стучать быстрее. «Не все родители такие», – возражает он, приглаживая мои волосы. «Если хочешь, можно попробовать найти твоих. Кто знает, по каким причинам ты оказалась в детдоме?» «Я подумаю. Сейчас правда не готова принимать столь серьезное решение. Я просто рада, что все хорошо закончилось. Что ледяной ветер, шумящий за окном, остался там, снаружи. А мы здесь, в тепле, в безопасности, вместе. Зураб, я тебя не бросала. Тогда. Зачем-то хочу это сказать. После той аварии я узнала, что беременна. Врачи склонялись сделать аборт. И я думала, я считала, что это по твоей просьбе. Его руки крепче сжимаются на моем затылке. Но я продолжаю. Надо договорить. Надо поставить точку. Но я отказалась. Как я могла сделать аборт, зная, что внутри меня твой ребенок? Я ведь тебя тогда очень любила. Просто сказать не успела. Твое предложение было как гром среди ясного неба, но оно было приятно мне. Я была тогда очень рада. Я правда хотела выйти за тебя замуж. А сейчас? Его руки слегка расслабляются, уже не впиваются силой, и я могу немного выдохнуть. Снова могу нормально дышать. Что сейчас? Переспрашиваю. Сейчас ты меня любишь? Сейчас ты готова выйти за меня замуж? «Ты мне предложение делаешь?» Сильнее зарываюсь лицом в его грудь. Поверить в происходящее все еще сложно и страшно. Но его горячая кожа такая настоящая, так близко. А его сердце стучит так безумно. Разве это может быть сном, все эти ощущения? «Делаю», — выдыхает в мою макушку. «А как же твоя невеста?» Напряжение совсем спадает. Становится так легко, словно я воздушный шарик, наполненный гелием, и вот-вот взлечу прямо в небо. «Я же говорил, что моя единственная невеста – это ты. Брак с Олей – прихоть отца, и я его расторгну». «Сначала расторгни, а потом предложение делай. Отстраняюсь, стараюсь глядеть на него серьезно. Ты еще про прошлое мне ничего не объяснил». «Думаешь, я, зная о ребенке, хотел, чтобы ты сделала аборт?» «Он немного злится, а мне почему-то приятно становится. Наверное, потому, что по его реакции, по его эмоциям я понимаю, это не так. Он правда ничего не знал. Он правда не хотел смерти своему ребенку». «Это все твой отец?» «Догадываюсь». «Да». «Он подтверждает мои слова». «И я его за это никогда не прощу. Теперь моя семья – это вы с Митей. Но есть и минусы». «Какие?» «Сердце пропускает удар». «Какой коварный поворот судьбы ждет нас вновь? Что еще плохого может случиться? Мне кажется, мы испили до дна чашу горести и страданий. Мы заслужили счастье». «Теперь у меня ни гроша за душой. Я разорвал с отцом все связи, но не мог уйти, оставив себе его деньги. Так что теперь я беден». Его взгляд на меня такой мрачный, словно он признается в страшном диагнозе. Диагнозе, исходом которого лишь смерть. А я не могу сдержаться и начинаю хохотать. «Тебе смешно?» Злиться начинает, нервничать. «Теперь ты можешь легко меня бросить, а я не смогу удержать. У меня больше нет ни связей, ни денег». «Думаешь, меня рядом с тобой держат только твои деньги и связи?» Не могу остановить приступ хохота. Наверное, это истерика. За последние сутки я пережила столько событий, что нервы уже не справляются. «Дурачок!» Тыкаю кулаком в его лоб. «Я ведь просто люблю тебя. Ничего другого мне от тебя не надо. Только самое дорогое, что ты можешь мне дать. Ты отдашь мне свою любовь?» Он протягивает руки, тянет к себе. Укладывает прямо на свою грудь. Вжимает почти до боли. «Я отдам тебе всю свою жизнь, если понадобится. Я люблю тебя, Вероника. Всегда любил. Тебя одну». Мы так и засыпаем вдвоем на одной кровати. Но ближе к утру я ухожу к сыну. Он может испугаться, если проснется один в незнакомом месте.